ночь. Поезд только что пересек границу между Вайомингом и Небраской. Тень генерала Клостера притворилась облаком и промчалась в гибельной погоне за звездной россыпью индейцев. Другое облако ползет вдоль горизонта медленно и старательно, как экспедиция Льюиса и Кларка. Видите, какие-то обрывки ваших уроков истории все же застряли в наших рассеянных головах. Где-то я читал, что индейцы племени Шейен, жившего в этих местах, верили в двух богов — мудрого наверху и злого внизу. Как и мой друг Роберт Кордоран, они убеждены, что духи животных вселяются в людей и помогают им до тех пор, пока они следуют закону природы. Их священный символ — шляпа из шкуры бизона, окруженная стрелами. Две стрелы покрашены в цвет охоты, две — в цвет битвы. Эта комбинация из четырех стрел напомнила мне историю двух супружеских пар, рассказанную в Оленьей горе, которую и спешу перебросить вам в том виде, в каком ее рассказала мне одна из участниц. Дугласы и Гленкорны. Возможно, все началось с того момента, дня, месяца, когда у моей матери случился инсульт. До этого Дугласы и Гленкорны были просто две очень дружные семьи, живущие по соседству вот уже 10 лет. Мы очень много времени проводили вместе — кино, театры, поездки на озеро, в ресторан, всегда вчетвером, всегда рады друг другу, всегда чуть-чуть в тайном сговоре. Вот здесь мы, а здесь все они, весь остальной мир. Дети наши вместе кончали школу, потом окончили колледжи, разъехались, зажили своей жизнью. Конечно, порой мы разделялись. Мужчины уезжали играть в гольф, в бридж, катать шары. Жены отправлялись в азартные закупочные экспедиции, от которых можно получить удовольствие только без мужей. Ведь они не в силах понять, почему одну покупку нужно обсуждать за ланчем в ресторане, а неудачу другой — за десертом в кафе, а в поисках купальника ехать за 20 миль в другой город и там заодно уж отдать должное японским суши. Но, по большей части, часы досуга мы проводили вместе. После инсульта я забрала мать в наш дом. Ей нужен был такой уход, какого не могут дать в старческом доме. Я была рада, что у меня есть возможность скрасить ее старость, отплатить за все заботы, которыми она окружила меня в детстве. Замечали ли вы, что старухи погружаются в небытие постепенно? Они как бы проходят все стадии жизни в обратном порядке. Сначала у них появляются сексуальные фантазии, страх изнасилования. Мать не узнавала моего мужа, пугалась. «Не отдавай ему меня на поругание», — просила она. Вскоре она начала звать свою маму, плакать, жаловаться ей на меня, отыскала где-то плюшевого медведя и проводила весь день, прижав его к груди. Меня все это только умиляло, наполняло грустными раздумьями о бренности бытия. Но муж мой все больше тяготился присутствием матери в доме. Он не решался вслух потребовать, чтобы я отдала ее в старческий дом, но стал все больше времени проводить у Дугласов, а Кэрол Дуглас, наоборот, полюбила бывать у нас. Иногда оставалась ночевать, говорила, что ей приятно помогать мне ухаживать за матерью, что мы обе как бы платим судьбе страховые взносы доброты в надежде, что наши дети вернут нам их в свое время с процентами. В общем, все чаще стала повторяться такая ситуация. Мой муж засидится у дугласовского телевизора из-за позднего хоккейного матча и останется ночевать. А Кэрол все чаще оставалась у нас. У нее, бедняжки, начались проблемы со здоровьем. Не очень серьезные, но досадные. Она, например, начала скрежетать зубами во сне. Муж ее просыпался от этого, уходил досыпать на диван в кабинете. А у нас Кэрол спала в детской и никому не мешала.